Глава четвертая. Проиграть, чтобы выиграть. Первое. Раз. Пряжкой по кофейнику и кофейник на полу. Два. По газовым трубам, но ремень отскочил от них и заехал пряжкой по лбу того, кто бил. Кровь потекла из носа. Рабочая пролетарская кровь. Вместе с соплями. «Жульены!» — страшно сказал Иванов. «Бешамели проклятые!» Горло издало звук, напоминавший пение шаманов. Клокотание полуразумной лавы вырвалось из него. «А вот я вас сейчас!» В углу кухни на полу сидела полуседая молодая женщина, прижав к груди двух ребятишек мужеского пола 5 и 7 лет. «Удавлю, сучат!» Он ударил их ремнем. Жена не издала ни звука, а лишь ниже нагнула голову, пытаясь уберечь детей от побоев. Во входной двери заворочился ключ. Иванов оглянулся, гневно сверкнул очами и пошел к двери с ремнем наперевес. На пороге стоял Чхеидзе с видом академического профессора, готового на все. Из-за его спины боязливо выглядывала почтенная пара, посвятившая жизни спасению рабочего класса. От чего? И от водки тоже. «Жиды!» — с удовольствием сказал хозяин квартиры. Царь Николай был дурачок, зато и хлеб был пятачок. Он замахнулся ремнем, но не попал. Пряжка угодила в косяк двери. «Царя давай!» — истошно закричал Иванов. «По что государя сгубили? Рататуи!» «Дорогой вы наш, ну нельзя же так!» — всплеснул руками Николай Семенович, закрываясь от удара. «В своем справедливом гневе вы теряете человеческое достоинство». «Чего?» — с веселым удивлением спросил Иванов. «Аж мась сотворить вместо достоинства, это тебе как?» «Как вы изволили выразиться?» — не понял Чхеидзе. «И над кем именно сотворить?» «Над тобой, гнида!» Иванов шагнул к нему, намереваясь приступить к обещанному, но ему не повезло. Осколок попал под сапог, и рабочий рухнул на пол, больно ударившись головой о косяк двери. «Товарищ отравлен монархической пропагандой», — предположил Ильич, переступая через тело. Он понял, что меньшевики подготовили ему засаду с этой квартирой, и про себя уже все решил. «Самогонкой он отравлен, Володя», — спокойно предположила Крупская. «Но в стране ведь сухой закон?» И Ленин в сомнении посмотрел на Чхеидзе. «Спиртное гонит каждый», — пробормотал тот сокрушенно. «Боже мой, все побито, и кофейник, и сервиз». Он имел в виду осколки посуды, валявшиеся в прихожей. «А сервизик-то недешев», — произнес Ильич, с интересом рассматривая осколки. «Мы его приготовили к вашему приезду». «Украли?» — по-деловому спросил Ленин. «Крадут вагонами, а мы просто берем», — ответил Чхеидзе туманным каламбуром и покраснел от стыда. «Он все разбил и продал», — заголосила жена. «Люди добрые! Рататуи! Все разбил!» «Я вам, любезная, не рататуй», — весомо произнес Николай Семенович, взяв себя в руки. «И этот товарищ тоже не рататуй», — он имел в виду Ильича. «А почему именно рататуи?» — не понял Ленин. «Он раньше поваром служил у одного генерала, но был выгнан за воровство». «Я здесь жить не буду», — сухо сообщил Владимир Ильич. Чхеидзе тяжело вздохнул. «Тогда...» «К вашим. Но я, зная вашу моральную щепетильность, не посмел ранее предложить». «Значит, наши все-таки существуют в этом скверном городе. Тогда почему они не встретили меня сами, а доверили дело Гамлету от социал-демократической кухни? Всех разгоню. И наших в первую очередь. Есть одно местечко с отличным видом на Троицкий мост. Но я боюсь, оно смутит своей роскошью. «Роскошное, говорите?» — сразу заинтересовался Ленин. «Бывший дворец царской любовницы», — объяснил Чхидзе смущенно. «Вас даже неудобно туда везти». «Хм, мы к неудобствам привыкли. Нас сажали и пытали. Можно и во дворце. Мое единственное требование — условия для интеллектуального труда». Ленин запнулся. Он вспомнил, как его мать, приехавшая к нему в ссылку в Шушинское, заметила: «Эко вас разнесло!» Она имела в виду прибавку в весе, которая произошла из-за парного молока и свежей зайчатины, которую клали в снег и могли там хранить до весны. Мороженого мяса Ильич не любил и предпочитал свежее, с кровью. «Не знаю. Будут ли условия удовлетворительные?» — пробормотал председатель Петросовета. «Впрочем, вы сами это решите». Владимир Ильич вынул из кармана пальто лежалый леденец и вручил его мальчишке, который жался у ног матери. «А шоколадное есть?» — спросил тот, разворачивая конфету. «Шоколадное мне самому нужна», — ответил Ленин. Они спустились вниз по темной лестнице. Фонарь у дома не горел. Извозчик, который их привез, уже уехал. «Можем пройтись пешком», — предложил Чхидзе. «Здесь не очень далеко».